«Уж, конечно, мне его слова не указ», — продолжал Офил, — «совалась на ферму и буду соваться. А как же иначе? Но с джипом я больше не сталкивался. Собаки, они ведь тоже разные бывают. Те, что сторожат ферму, шутить не любят и дело свое знают, да только проливать кровь без нужды им не по душе. А есть еще другие, охотничьи, вот те сами не свои до крови, особенно лиси». Оха пересекла заледенелую поверхность пруда, миновала чужой и оказалась в своем. Здесь она была в относительной безопасности. Ее неудавшийся набег на птичник занял много времени, и небо над полями уже начало светлеть. Оха выбрала одну из лисьих троп и двинулась по ней в сторону восходящего солнца. Пройдя пару сотен ярдов, лисица остановилась и принюхалась. Мясо! Она ощутила пронзительный запах мяса. Стоило, завываю, донести этот дивный аромат до ноздрей лисицы, все ее чувства словно вспыхнули. Она свернула с тропы и пошла прямиком через поросшую ежевикой пустошь к зарослям терновника, возвышавшимся посреди скошенной травы. Горностай в роскошной зимней шубе зашипел на нее, брызгая слюной, когда она приблизилась к входу в его лабиринт подземных коридоров. Лисица была не настолько голодна, чтобы связываться со столь свирепой добычей, к тому же ветер обещал нечто более аппетитное. Она сразу распознала запах, принесенный завываем кролик. Вот что это было. Кролики во множестве водились здесь, в полях, и, разумеется, это было известно, оха. Однако сейчас она ощутила запах раненого или недавно убитого зверька.